Глава 12. Шварк все-таки добился своего. Несколько раз я пыталась ему отказать, но рано или поздно сдавалась. Как я могу говорить о свободе духов, о том, что их нельзя убивать, поглощая стихию вместе с сущностью, если ничего не предпринимаю, когда это делают другие? Раньше я даже не задумывалась, как часто преподаватели ловят духов, чтобы показать студентам очередное заклинание. Но кое-какие меры предосторожности я все же предприняла. «Наар, мне нужна твоя помощь, твоя крохотная помощь», сказала я после того, как в очередной раз пришлось вмешаться и освободить духа во время пары. Но поскольку это происходило не на факультете смерти, а всего лишь на факультете воды, я не пострадала и успела сбежать оттуда вовремя, оставшись незамеченной. К тому же без наблюдателей, таких как Шан, у меня имелось несколько больше вариантов действий, в том числе с применением хаоса. Теперь я спряталась в своей комнате, дожидаясь окончания уже частично пропущенной пары. «Какого рода помощь?» – откликнулся Наар заинтересованно. «Мне нужно научиться понимать, что преподаватель собирается делать с духом, чтобы не срываться каждый раз. Некоторые ведь просто показывают призывы, а потом отпускают. Может, это как-то по заклинаниям можно определить?» «По заклинаниям не всегда. Вас пока этому не учили, но в основном заклинания существуют именно для призыва, для привлечения духа, для того, чтобы его очаровать, снизить бдительность, вовлечь в танец со стихией». «Это я, кажется, знаю». «Да, но все эти заклинания не дают подсказки, что будет дальше, а дальше каждый может поступить по-своему. Кто-то использует дополнительную магию, чтобы посадить в клетку, кто-то, чтобы схватить и впитать стихию духа». «То есть это два разных заклинания?» «Да». «И по одному не предугадать, какое последует дальше?» «Именно». «Неужели никак нельзя предугадать?» – расстроенно воскликнула я. «Ну почему же?» – Наар улыбнулся. «Обычными средствами нет, но для мага хаоса нет ничего невозможного». «Точно! Нити судеб! Я могу увидеть, что нить духа обрывается. И если обрывается, значит, его собираются убить». «Именно так. Ты схватываешь на лету». «Спасибо!» Я улыбнулась, внезапно испытав смущение. «Значит, если Шварк зовет меня на помощь, мне нужно посмотреть нити судьбы пойманного духа, смотреть судьбы, не проваливаясь в аршет. Я как раз научилась», — задумчиво добавила. «Очень вовремя научилась». «Определенно вовремя, но ты еще забываешь об одном моменте». «О каком?» «О том, что преподаватели ловят духов во время пар, и в это время у тебя свои пары. Стоит что-нибудь придумать заранее, подготовиться на случай, если придется опять срываться с занятия». «Точно. Наар, прости». «Тебе не за что извиняться». «Есть за что. Если я в очередной раз попаду в какую-нибудь передрягу, ты ведь вмешаешься, а я...» — замялась, пытаясь подобрать слова. «Не хочешь, чтобы вмешался?» «Не хочу, чтобы ты пострадал. Не хочу, чтобы тебе было больно». «Делай то, что считаешь нужным». «Я делаю, но осторожность все-таки будет не лишней. Мне нужно подготовиться, чтобы больше не доставлять тебе неприятностей. Например, можно же заранее проверять нити судеб». Меня вдруг осенило. «Посмотреть, появится ли какой-нибудь дух в этот день в академии, в какое время, какая у меня будет пара и какая отговорка, чтобы сбежать». «Отличная идея». «Осталось придумать, как это осуществить. Я еще не научилась просматривать сразу несколько нитей, вернее, все пространство, да еще за учебный день, при этом не зная, по сути, что именно искать. Нити духов как-то отличаются? Или можно как-то заметить издалека, что нить обрывается?» «Думаю, нужно просто попробовать». «Попробовали. Конечно, получилось не сразу. Потребовалось несколько дней, прежде чем я начала разбираться. Но когда все же стало удаваться, я ввела в привычку начинать утро с просмотра нитей. Нет, Каждую я теперь не просматривала, действовала несколько иначе. Сегодня утром, умывшись и освежившись в ванной комнате, вернулась в гостиную, присела на диван и прикрыла глаза, погружаясь в ощущения. Стены почти сразу исчезли, но не совсем. Я по-прежнему видела их, только несколько размытыми, прозрачными. Я не вошла в пространство с полотном судьбы, но угол обзора изменился. Теперь я видела всю Академию целиком, все ее комнаты. Не людей, но нити их судеб. Многомерное пространство, наверное, могло бы свести с ума неподготовленного зрителя. Но я уже подготовилась и натренировалась, а потому отчетливо видела, какая часть нити относится к сегодняшнему дню. Она никак не выделялась, не была подсвечена или обведена какими-нибудь штрихами, но я отчетливо чувствовала, какие части нити относятся к Академии и к сегодняшним событиям. А дальше оставалось только пройтись по всем ним, не по каждой отдельно, но охватить их все взглядом, чтобы проверить, нет ли где обрывающихся нитей. Почему-то я их видела отчетливо, даже с учетом дальнейшего вмешательства хаоса. И все-таки нашлась. Я затаила дыхание, когда заметила, что одна нить сегодня обрывается. Теперь нужно приблизиться к ней мысленно и рассмотреть в подробностях, понять, кому она принадлежит. Дух огня. Это огненный дух. Всматриваюсь внимательно, чтобы разглядеть последние моменты жизни духа. Вижу, как меняется аудитория. Вижу студентов 5-го курса и дух, который умирает в огне. Я отпустила видение, возвращаясь в комнату. 3-я пара. Я в этот момент тоже буду на факультете огня, только на лекции. Но придется что-нибудь придумать. В прошлый раз у меня якобы скрутило живот. А сегодня далеко бежать не придется. Может, просто попроситься выйти? «Раяна, с тобой все в порядке?» «Да, что не так?» Наяна смотрела на меня с беспокойством. Пожалуй, я все-таки нервничала. 2-я пара на факультете ветра закончилась. Магистр Тиана загоняла меня до полусмерти. В последнее время она как будто надо мной издевалась, хотя скорее уж мстила за то, что ей пришлось волноваться из-за моего недавнего исчезновения с пары. «Все в порядке, помимо того, что ты чуть не врезалась в дерево». Она схватила меня за руку и потянула на себя, заставляя скорректировать путь. «Точно дерево, а я и не заметила». Задумалась просто. «Что-то происходит? У тебя проблемы? В последнее время ты выглядишь очень задумчивой и очень мало участвуешь в наших разговорах». «Нет, не проблемы, просто учеба, много всего навалилось». «Из-за факультета огня у нас вроде бы пока довольно спокойно, не считая того, что магистр Тиана над тобой так издевается». «Да, из-за факультета огня. Мне совсем не хотелось врать, но и сказать правду я тоже не могла. Не признаваться же в том, что это я бегаю по академии, духов освобождаю. Сегодня моя задумчивость на самом деле связана с факультетом огня и огненным духом, которого собираются призвать». «Ну, ничего!» — Наяна ободряюще улыбнулась. «В конце 1-го курса ты столько всего успевала, так много училась. В этом году точно справишься». «Конечно, справлюсь», — согласилась я. «Увидимся через 2 пары». Я помахала Наяне рукой и поспешила к огненному корпусу. К счастью, в этот раз дерево на пути заметила сама и вовремя его обогнула, сворачивая на нужную тропинку. Мне определенно нужно взять себя в руки, чтобы не выдавать своей нервозности. А еще лучше прекратить нервничать. Не в первый раз собираюсь спасти духа. В этот раз, к тому же, было время подготовиться. Вот только чем дальше, тем опаснее это становится. Преподаватели уже заметили, что в академии творится нечто неладное. Мне стоит быть осторожной, действовать быстро и четко. Я справлюсь. Обязательно. На лекции на факультете огня никак не удавалось сосредоточиться. Я записывала слова преподавателя, но не осознавала их. Несколько раз прикрывала глаза и проваливалась в ощущения, выискивая нить духа. Все ближе тот момент, когда он окажется в академии, привлеченный магией огня. «Студентка Раяна, с вами все в порядке?» Я вздрогнула и открыла глаза. Уже не в первый раз слышу этот вопрос, причем от разных людей. «Да». По аудитории прокатились смешки. «Не выспались?» Смешки стали громче. «Что вы, магистр, Раяне больше ничего не мешает спать!» Сказала Исса, подруга Калианы. «Мне нужно выйти, магистр». «Выйти? Посреди лекции?» «Да, можно». «Не знаю даже, Раяна, за вами такого раньше не водилось. У нас важная тема. Вам не интересно?» «Очень интересно, но зов природы». Магистр удивленно вздернул брови. «Ладно, идите, только возвращайтесь скорее». «Обязательно», — заверила я и припустила из аудитории. «Время близится к важному моменту. Торопливо шагаю по пустому коридору, мысленно отслеживая нити судеб. Одна картина накладывается на другую. Вижу и стены, и аршет. Разноцветные нити судеб, которые сейчас со мной не пересекаются. А это что, нить Койла?» Я остановилась за секунду до того, как свернула в коридор, где бы столкнулась нос к носу с Койлом. Чего это он разгуливает посреди пары? Чтобы избежать встречи с ним, пришлось пройти по другому коридору. Это не входило в мои планы. Возможно, я бы даже слегка заблудилась, но благодаря умению смотреть в аршет, я видела сквозь стены. В одном месте сократила дорогу. Убедилась, что никого нет ни рядом со мной, ни в той точке, где я планировала появиться. Прошла через пространство с нитями судеб и вынырнула перед аудиторией, которая была моей целью. Снова посмотрела сквозь стену. Начинается. Старшекурсники во все глаза наблюдают за преподавательницей. Надо же, ведь это Дарая, наш куратор на огненном факультете. Стоит посреди зала для практических занятий, произносит заклинания. Вокруг нее, появляясь прямо в воздухе, кольцами закручивается пламя. Дарая не танцует сама, вместо нее танцует огонь. Кольцам добавляются зигзаги, переплетаются между собой, изящно изгибаются. Вспыхивает искра. Нет, не искра, дух. Огненный дух появляется в пламени, привлеченный танцем стихии преподавательницы. Я знаю, что будет дальше. Вижу, как совсем скоро оборвется нить духа, но могу изменить судьбу, продлить его жизнь. Погружаю руки в аршет, обращаюсь к магии. Пропускаю две стихии с примесью хаоса сквозь пространство и сразу в аудиторию. Сама же остаюсь за дверью. Я еще не научилась влиять из аршета напрямую на физические явления и события. На нити судеб, да, но это слишком опасно и непредсказуемо. Вместо того, чтобы продлить нить с помощью хаоса и неизвестно что сотворить, выбираю вмешательство на физическом уровне. И тогда нить получит свое продолжение без вливания хаоса. Я уже это наблюдала чуть раньше, с предыдущими духами. У меня не было причин начать действовать как-то иначе. И это меня подвело. Все мое внимание было направлено на происходящее в аудитории. Я контролировала поток огня, переплетенный с вихрями ветра, следила за тем, как он врывается в магию Дарая, и за мгновение до того, как огненный хлыст сжимается вокруг духа, вносит беспорядок, вырывает стихию из-под контроля преподавательницы. Я не смотрела в аршет и не заметила, как ко мне устремляется множество нитей, а вместе с ними их владельцы, преподаватели. Магия стихий полетела ко мне со всех сторон. Огонь и земля слева, ветер и вода справа, со спины плеть из растительной магии, а еще магия солнца. Никто из них, вероятно, не собирался мне навредить. Они устроили ловушку, меня заманили и теперь атаковали. «Раяна, аршет!» — раздался над ухом голос Наара. «Я уже и сама сообразила, что меня спасет только аршет. Если войду в него, успею уйти из-под атаки». При помощи хаоса я смогу отразить даже такое количество преподавательской магии, но сбежать не смогу. Меня схватят и зададут самый важный вопрос, как я это сделала, как смогла им противостоять. Единственная возможность не раскрыться – ускользнуть в пространство, куда остальным хода нет. Все эти мысли пронеслись в голове за доли мгновения. Этого же мгновения хватило, чтобы уйти из-под атаки, нырнув в недоступное для магистров пространство. Стихии встретились там, где я только что стояла. Взрыв получился не очень большой, все-таки магия не столько атакующая, сколько для задержания. Плети, которые должны были связать меня и уронить на пол. Несколько сетей и вихрь. Не опасный, но опять же магию ветра я узнала. Она должна была накинуться на меня и окружить со всех сторон, заточив в центр небольшого смерча. Здание все же содрогнулось, но вместо ударной волны возникла лишь световая из смеси каких-то непонятных грязных оттенков. Похоже, преподаватели хорошо подготовились, даже заклинания подобрали такие, чтобы они не вступили в конфликт и никому не навредили. «Что это? Где он? Куда он делся? Я видела ее!» — сказала магистр Дарая, распахивая дверь аудитории. «Это Раяна!» Сердце ухнуло куда-то в пятки. «Они не просто знают о моем вмешательстве, они знают, что я воспользовалась неизвестной магией, смогла от них ускользнуть. Катастрофа! Мне конец!» А потом Наар вышагнул им навстречу. Во все стороны разошлись разноцветные капельки. Несколько секунд капельки под изумленными взглядами кружили в пространстве, после чего вошли в тела преподавателей. Те закатили глаза и попадали на пол. «Наар, что ты сделал?» – прошептала я. Наар не ответил. Вместо этого он притянул к себе остатки магии и шагнул в аршет. Повернулся в мою сторону и внезапно согнулся пополам. «Наар!» – вскрикнула я, бросаясь к нему. Наар упал на колени, упираясь в пол, хотя пола здесь никакого не было, покрытыми ожогами ладонями. О нет, он вмешался, когда не должен был вмешиваться. Я упала рядом с Нааром, схватила за плечо и потянула на себя, вместе с тем желая перенестись во дворец. Пространство выгнулось, пропустило сквозь себя. Мы очутились в гостиной, уже вполне реальной и осязаемой. «Наар, снимай плащ немедленно!» Наар упирался в пол руками и хрипел. Очень страшно хрипел, пальцы не слушались. Пришлось воспользоваться хаосом, чтобы расстегнуть пуговицы. Я сдернула с Наара плащ. Вспышкой магии меня отшвырнуло на несколько метров. В последний миг я успела смягчить удар ветром, иначе вполне могла бы поздороваться головой с каменным полом, и тогда вряд ли бы сумела помочь. Ветер подхватил меня со спины и помог вернуть равновесие. Я поспешила к Наару с ужасом, глядя на чудовищные ожоги. Они покрывали шею поверх рубашки и уходили под ткань. «Раяна, не бойся!» – прошептал Наар и завалился на пол. Я рухнула на колени рядом с ним, принялась торопливо расстегивать рубашку. «О, боги! Этого не может быть! Это какой-то кошмар!» Узоры ожогов покрывали всю его грудь и живот. На спине, наверное, тоже есть. Все тело Наара в ожогах. А ноги? Что, если ноги тоже повреждены? Я закусила губу, чтобы не закричать от ужаса. «Я могу помочь! Я знаю, как это сделать! И обязательно сделаю!» Перевела дыхание, пытаясь с собой совладать. «Не время впадать в панику!» «Нужно брать себя в руки и действовать!» «Наар, я тебе помогу! Потерпи совсем немного!» Он смотрел на меня затуманенным взором. Не сопротивлялся. Не мог. Я сидела на коленях рядом с ним и обращалась к хаосу. Когда хаос откликнулся, направила его тонкой струйкой к груди, мысленно держа цель. Помочь. Исцелить. Не навредить. «Не понимаю, почему? Почему так страшно?» В прошлый раз Наар вмешался почти так же, повлиял на тех, кто находился в аудитории. Преподавателей сейчас было ничуть не больше, чем студентов в аудитории на факультете смерти. Но в прошлый раз не было так страшно. В прошлый раз пострадали только руки. Однако сейчас на коже Наара живого места не осталось. «Зачем ты это сделал? Зачем?» – прошептала я, распределяя хаос по ожогам. На глаза наворачивались слезы. «Мне не грозила опасность. Никто из них не атаковал всерьез. Меня бы просто поймали, отчислили. Ерунда!» «Нет, не ерунда», — слабым голосом откликнулся Наар. «Но это не стоит твоих страданий!» — воскликнула я. От переизбытка эмоций и напряжения Хаос вырвался из-под контроля. Струя красной магии вздыбилась фонтаном. Усилием воли я заставила ее вновь подчиниться. Перехватила до того, как она натворила бы что-то непредвиденное. И снова направила ее на лечение. Кажется, постепенно, совсем по чуть-чуть, но ожоги поддавались. Чтобы почти полностью очистить грудь, потребовалось немало сил, времени и магии. Я вытерла пот со лба, обвела взглядом исцеленную кожу. В некоторых местах еще остались изъяны, легкие покраснения и неровности, но теперь это уже не смотрелось так страшно, как в самом начале. «Так, теперь плечи», — сказала, пересаживаясь поудобнее. Внезапно Наар схватил меня за руку. «Не надо». «Почему не надо? Тебе же больно!» «Пройдет». Теперь он смотрел на меня осознанно и к тому же упрямо. «Наар!» — я вздохнула. «Ты пострадал из-за меня. Я хочу помочь». «Не из-за тебя. Это было мое решение». «Ладно, не из-за меня. Но я все равно хочу помочь. Зачем терпеть боль и ходить с ожогами, если я могу от них избавить?» «Затем, что ты устала и потратила слишком много хаоса». «Думаешь, закончится?» «Нет, но тебе нужен отдых». «Какой же ты упрямый!» Меня затрясло. От усталости, от напряжения и от того, как жутко выглядели руки Наара. А он не дает мне помочь. «Я не понимаю тебя, Наар. Ты вмешиваешься, точно зная, что будешь за это наказан. Ты помогаешь мне в ущерб себе, а потом отказываешься от моей помощи, потому что, ну надо же, я устала и потратила хаос. Знаешь что?» – выпалила я. «Хватит! Не делай так больше! Не вмешивайся, даже если я вляпаюсь по самую макушку! Ясно тебе? Это моя жизнь, и я не хочу, чтобы ты постоянно мчался мне на помощь!» Глаза Наара недобро сузились. «Не хочешь, чтобы вмешивался? Тогда придумай решение, Раяна! Действуй так, чтобы не попадать в неприятности!» «Ну все, ты меня достал!» Выпалила я и, высвободив запястье, поднесла обе руки к его плечу, вместе с тем обращаясь к хаосу. «Не смей!» Кажется, Наар тоже разозлился. Одним резким движением поднялся, перехватил меня за руки и опрокинул на спину. Я понять ничего не успела, как оказалось придавленной телом Наара к полу. Хаос вырвался и окутал кисти Наара обе сразу. Мгновение, и вот они уже почти полностью исцелены. Я изумленно перевела взгляд с одной руки Наара на другую, затем посмотрела на него. Наши лица внезапно оказались близко-близко, глаза в глаза. «Ты устала и едва себя контролируешь. Ты не можешь больше исцелять хаосом, не сейчас», — сказал Наар. Раздражение разом улетучилось, зато вернулось беспокойство за него. «Но ты не должен терпеть боль, пока я отдохну. Я могу сейчас, я справлюсь, ты же видел!» «Нет, не стоит рисковать. Исцеление хаосом пока слишком сложно для тебя и слишком много твоих сил забирает». «Тебе больно!» — упрямо повторила я. Голос невольно дрогнул. «Я не могу просто сидеть и ждать, когда тебе так больно, когда эти чудовищные ожоги покрывают твое тело!» Наар отпустил мою руку и приложил палец к губам. «Будешь со мной спорить?» От его прикосновения к губам меня как будто электрическим разрядом пронзило. Наар замер, его глаза удивленно расширились. Несколько секунд мы потрясенно смотрели друг на друга. Я чувствовала, как чаще начинает биться сердце и сбивается дыхание. Рука Наара спустилась с губ, погладила подбородок. Затем скользнула по щеке. Я боялась пошевелиться, спугнуть это потрясающее мгновение. Ловила каждое прикосновение, прислушиваясь к себе и удивительным ощущениям. А потом космос в его глазах засиял. Наар наклонился и поцеловал меня. Это было подобно еще одному разряду, прошедшему по телу, подобно волне огня, запылавшей в каждой клеточке. Теряя разум, не понимая, что происходит и как такое возможно, я ответила на поцелуй. Наар целовал неторопливо, изучающе, даже как-то задумчиво и в то же время невероятно горячо. Я отвечала ему порывисто и неуверенно, изумленно и с упоением. Время как будто замедлилось, давая возможность насладиться ощущениями, испробовать, прочувствовать друг друга. Когда поцелуй все же закончился, несколько секунд мы еще смотрели глаза в глаза, не решаясь пошевелиться. «Мне не стоило этого делать?» — спросил Наар, не отрывая взгляда. «Почему же? Мне понравилось!» — откликнулась я и покраснела. «Никогда еще не испытывала такой поразительной неловкости рядом с Нааром. Как нас угораздило! Но мне ведь и вправду понравилось!» «Время!» «Что?» — не поняла я. «Время вышло. Тебе пора возвращаться в академию, если не хочешь очередных проблем». «А как ты тут без меня?» Наар усмехнулся. Вместо ответа поднялся и помог подняться мне. «Глупый вопрос. Конечно, он без меня совсем справится, но ожоги некоторые остались». «Проводить?» «Нет, спасибо, не потеряюсь». Неловкость окончательно мной завладела. Захотелось побыстрее сбежать, скрыться от этого внимательного, проникновенного взгляда и тоже, кажется, немного растерянного. Я скользнула в аршет и переместилась обратно в академию. Чтобы выбрать подходящее место, пришлось постараться, но удобная пустая аудитория нашлась легко. Я вышла из нее и поспешила за сумкой, оставленной во время лекции. «Раяна?» «Да, магистр. Я знала, что он здесь, в лекционной аудитории, поэтому и не могла переместиться прямо сюда». «Вы не перестаете меня удивлять». «Извините, мне стало плохо, и я не могла вернуться». «Если неважно себя чувствуете, рекомендую обратиться к магам жизни». «Да, я подумаю об этом, если вдруг повторится. Благодарю, магистр». Под пристальным взглядом я торопливо скидала учебные принадлежности в сумку и поспешила сбежать из аудитории. «Раяна?» «Да что ж мне так не везет сегодня? Надо же было нос к носу столкнуться с Койлом. Ох, и не нравится мне его этот подозрительный взгляд». «Чудные дела нынче творятся в академии», — заметил Койл. «Не понимаю, о чем ты. Я обошла его и зашагала по коридору. Чтобы успеть на следующую пару, мне следует поторопиться. Она тоже на факультете огня, но в другой части учебного корпуса, потому как практическое занятие». «Магистры вызывают духов во время занятий, но кто-то постоянно духов освобождает. Не слышала об этом?» «Нет, не слышала». «Странно. Об этом уже вся академия говорит». Я пожала плечами и ускорила шаг. «Мне нужно на пару». «Раяна!» Койл схватил меня за руку и развернул к себе. Я многозначительно взглянула на его руку, вцепившуюся в мою. Койл рисковать не стал, тут же отпустил меня. «Как ты могла не слышать, если об этом все говорят?» «Я так много занимаюсь, что почти ни с кем не общаюсь». «Зато на покровителей у тебя время находится». «Мы с покровителями не говорим о событиях в академии. Но кто ты такой, Койл, чтобы предъявлять мне претензии?» Койл помрачнел. «Пойми, Раяна, я хочу тебе помочь». «Да неужели? Верится с трудом». «Я уже все объяснил. Я не собираюсь угрожать и не хочу тебе навредить. Наоборот, хочу предостеречь. Ты где-то пропадала всю пару, в то время как очередного духа освободил кто-то неопознанный». «Койл», — я вздохнула, «если в академии творится что-то странное, вовсе не значит, что я к этому причастна. Неужели ты думаешь, что я, студентка второго курса, могу освобождать духов, которых призывают преподаватели? Преподаватели, Койл, опытные, умные, прекрасные маги». «Я не знаю, как это возможно, и все же хочу тебя предостеречь. Если я сопоставил твое отсутствие на парах с освобождением духов, это вполне может сделать кто-нибудь еще». «Ты за мной следишь? Не думаю, что за мной следит кто-нибудь еще, чтобы подозревать не весь в чем». «Будь осторожна. И, Раяна, я хотел предупредить тебя, чтобы ты не угодила в ловушку. Не понимаю, каким образом ты добралась до двери аудитории и не столкнулась со мной». Койл окинул меня еще одним взглядом со смесью заботы, задумчивости и подозрительности, после чего развернулся и ушел. А я поспешила на пару. Так это он хотел предупредить меня, когда я избежала нашего с ним столкновения? Проклятие! Неужели Койл на самом деле следит, выясняет, когда и на каких парах я отпрашиваюсь, сопоставляет это с освобождением духов? Он прав. Кто-то тоже может заметить и догадаться. Трудно поверить, что студентка второго курса способна на подобное, однако вопросы неизменно возникнут. И то, что Койл уже задается подобными вопросами, крайне настораживает. Койл не тот, кому можно доверить серьезную тайну. Необходимо что-нибудь придумать. Причем достаточно быстро, желательно до следующего призыва духа. Но что я могу? Как минимум, чтобы не попасться, мне нужно научиться воздействовать на физическое пространство напрямую из Аршета. Сидеть там, где меня никто не увидит и не поймает. Направлять хаос против преподавательской магии. Кажется, это не так уж недостижимо. Нужно просто больше тренироваться. Более того, это же умение может мне пригодиться во время сражения с покровителем молний. Что еще я могу? Как прикрыть свое отсутствие на парах? Иллюзия? Неплохой вариант. Иллюзия при помощи ветра – сложнейшая штука. Мне до такого мастерства учиться и учиться. Но если, опять же, попробуют привлечь хаос? Иллюзии при помощи хаоса я еще не создавала. Стоит попробовать. И тоже может пригодиться в сражении с Тышаром. Тем более этот жуткий день подходит все ближе. Не хочу, чтобы Наар снова пострадал, прикрывая меня от неприятностей. Наар, кажется, я снова начала краснеть. Как же так получилось, что он меня поцеловал? Таинственный, невероятно могущественный и невероятно одинокий надзиратель, знавший богов, оставленный богами присматривать за миром и населяющими мир существами. Надзиратель, который никогда не встречал равного себе. Боги стояли выше него, все остальные слабее и ниже. Как так получилось, что этот удивительный мужчина меня поцеловал? Я ведь никогда бы не подумала, что это возможно. Никогда даже в мыслях не допускала. Кто я рядом с ним? Неумелая 18-летняя девчонка, которая не знает, что делать с доставшейся ей магией. А он – надзиратель, который жил с начала сотворения мира. После того, что было с Архатом, особенно страшно обжечься, и я не представляю, как дальше вести себя с Нааром. «Раяна, я уж думал, ты не придешь на пару». «Ох, только Шана еще не хватало. Эльвар перехватил меня на подходе к тренировочному залу». «Почему ты так решил?» «Ну, ходят слухи, что ты беременна, поэтому постоянно отпрашиваешься и пропускаешь занятия». Я икнула от неожиданности, снова почему-то вспомнила поцелуй с Нааром и покраснела. Шан прищурился. «Если бы не знал настоящую причину, я бы сейчас предположил, что слухи о беременности могут быть правдой». «Проклятие! Уж кто, а Шан точно мог догадаться, особенно если слухи о странном освобождении духов разошлись по академии». «И от кого я беременна?» «Предположения ходят самые разные», — Шан пожал плечами. «Как ты понимаешь, никто не рискует сказать, что отец будущего ребенка кто-то из покровителей, поэтому все решили, что ты залетела, потому как спала с кем-то еще». «Прекрасно! Теперь меня считают гулящей девкой. А, впрочем, после того, как я у всех на глазах разгуливала с Архатом, этого следовало ожидать. Странно даже, что подобные слухи не пошли раньше. Видимо, и мое отсутствие на парах стало последней каплей». «Помощь нужна?» «С беременностью?» – поразилась я. «Ну, если ты действительно беременна...» Поймав мой потрясенный взгляд, Шан поспешил заверить. «Ладно, ладно, с беременностью ничем помогать не собираюсь. Я о духах, Раяна. Рано или поздно ты попадешься. Даже странно, что не попалась до сих пор». «Шан, я попадусь обязательно, если буду обсуждать подобные темы посреди коридора». «Ты права, извини. У Эльваров чуткий слух. Я точно знаю, что никого поблизости нет. Но не будем рисковать. Учти, я могу помочь. И с радостью поучаствуя в очередной авантюре». Шан подмигнул и вошел в тренировочный зал. Похоже, я и вправду попалась. Койл догадывается, Шан знает наверняка. Преподаватели устраивают ловушки. Надо срочно что-нибудь придумать».